Багдадский вор тоже времени даром не терял. Золотых подносов вокруг валялось много, кубков тоже. Не прошло и минуты, как импровизированный стол был накрыт. Эмир поднял свой кубок и вопросительно посмотрел на святого в ожидании команды. — Ну, за Аллаха! — лаконично скомандовал вор. Эмир не возражал. Наливал святой чисто по-русски, по принципу «ты чё, краев не видишь?». А потому первая доза прошла настолько душевно, что у эмира на глазах выступили слезы, а содержимое бутылки уменьшилось вдвое. Отдышались, закусили. «Между первой и второй», — воодушевленно пропел багдадский вор, хватаясь за бутылку. — А тот купчишка-то с Руси так же говорил, — удивился Шахрияр. — Возлюбил их Аллах, — пояснил авантюрист, откидывая в сторону опустевшую емкость. — Наверное, там одни святые живут, — согласился стремительно пьянеющий мир. — Жаль только, что христиане. На этот раз он команды не ждал. Святой еще подносил хмельную чару ко рту, а кубок владыки Баграда был уже пуст. — Уже все? — расстроился вор. — Обижаешь? Эмир на четвереньках пополз следом, однако мера Никитина не пригодилась. Шахрияр уже полз обратно, толкая перед собой еще один сосуд. На этот раз четверть. Емкость была тяжелая, а потому разливали вдвоем. — Направляй, струю направляй, — шипел эмир. — Видишь, благодать Аллаха на поднос льем. — Слижем. — Выпаривается быстро, зараза, не успеем. — Тогда чего же мы ждем? — А действительно. Слезали, закусили, и сошла на них благодать Аллаха. Теперь спешить было некуда, а потому настало время для беседы задушевной. — Нет, ты мне ответь, какие у Аллаха от меня секреты могут быть, хызрочка? — Пути Господни неисповедимы, — уклончиво бурчал хызрочка. 5 лет скитаний по Руси закалили его дух и тело, а потому организм святого более успешно боролся с нектаром. — Миссия секретная, — продолжал обижаться Шахрияр. — Я, может, скоро сам стану миссией. — Может, мессией? — полюбопытствовал багдадский вор. — Может, и мессией. Вот сейчас еще разбулькаем. — Разбулькали. — Детишек бы мне! — зарыдал эмир, осененный булькающей благодатью Аллаха. — Наследника хочу! — Ай, чего ж не делаешь? Такой гарем, любимая жена! — Раньше, сам знаешь, не успевали. Обиделся я на них тогда очень. — хлюпал носом эмир. — А эта стерва в декрет не идет. Боится лишнюю ночь меня без сказки оставить. Думает, зарежу, дура, предохраняется. Эй, зачем тогда гарем держишь? Впрок. 1001-я ночь уже не за горами. Да и положено нам, понимаешь, для престижу. Далась тебе-то 1001-я. Почему раньше нельзя? Слово дал. Грустно признался эмир. «Пока сказки у нее не кончатся, я в гарем не ногой. А вдруг завтра кирпич на голову?» «Да вашими саманными кирпичами мухи не убьешь». «Все равно обидно, Хызр, выручая. Детишек хочу. Пусть Аллах пошлет». На этот крик души святой не откликнуться не мог. «Ой, я тут как раз по этому вопросу», — доверительно сообщил он Шахрияру, не покривив душой. «Неужто пошлет?» — ахнул эмир. — Запросто! — мотнул лопухами ушанки святой. — Но! — Но! — жадно уставился на Хызра Шахрияр. — Что для этого надо? Все сделаю. — Во-первых, молитву Аллаху вознести, как положено. Эмир немедленно плюхнулся на колени и закрутился вокруг своей оси, пытаясь определить, где восток. В подземелье это сделать было трудно. — Потом, потом, не мельтеши! — насадил его вор. — Во-вторых, пожертвование сделай. Ну, тут я тебе помогу, ну, в смысле транспортировки к престолу Всевышнего. Мечети — такая ненадежная вещь. — Точно, — пригорюнился эмир. — Все воруют, шайтаны. — Ну вот, накликал. Расстроился багдадский вор, выпучив глаза куда-то за спину эмира. А за ней странная полупрозрачная голубая личность деликатно пристраивала на золотой холм в самом центре сокровищницы старую медную лампу. Это был Амар, только что выкравший узилище жасмин из самого глубокого ущелья, куда его брат обычно прятал непокорную девицу, и перемещавший ее поближе к людям. Коварный визирь даже не собирался как-то маскироваться. Наоборот, он старательно шаркал голубой ножкой по золотому склону, привлекая к лампе внимание загулявших алкашей. — Свет, свет! — начал креститься багдадский вор. — Кыш отсюда, нечисть поганая! Амар обаятельно улыбнулся, указал призрачной рукой на лампу и испарился. — А сколько Аллах берет за наследника, о почтенный Хызр? Нетерпеливый Шахрияр пытался вернуть святого к животрепещущей теме. — Ща подумаем. Святой огляделся. Он понимал, что все его колесница не вывезет ни в один и ни в два захода, а брать меньше не позволяла воровская совесть. — Ну, значит так, — изрек авантюрист, обводя широким жестом зал. — Половину сейчас, а остальное будешь должен. — Побойся Аллаха! — подпрыгнул эмир. — Чу, бояться-то? — удивился вор. — Для него ж стараюсь. Аргумент был убойный. Шахрияр понял, что торг здесь неуместен, но сказалась восточная кровь. И он все-таки попытался. — А может, вторую половину наследники отдадут, а? — Если наследники пойдут в меня, а не в евнухов, — мелькнуло в пьяной голове багдадского вора, — то это вряд ли. Эта же мысль неожиданно пристыдила авантюриста. — Шакал я позорный! — покаянно затряс он головой. Собственных детей граблю. 10 долгих томительных секунд Хызр боролся со столь не вовремя проснувшейся совестью, но последней этого хватило, чтобы выдавить из святого требуемое. — Ладно, — уговорил, — буркнул он, — долги прощаю. Сказал и понял, что теперь до конца жизни будет казнить себя за доброту. Однако слово не воробей. Багдадский вор тоже был человек чести, хотя и воровской. «Пошли делить», — сердито скомандовал святой, хватая лопату. «Ты начинай с той стороны, а я с этой. Аллахову долю налево, все, что останется, направо».